Глава вторая. Я не привыкла оправдываться. Хасраши к оправданиям не приучены. Мы привыкли отвечать твердо, четко и по делу. Потому на вопрос мастера Дамая Вестера, то есть вы утверждаете, что убили двух магов и уничтожили депешу, спасая малыша дракона? Я ответила утвердительно и кратко. Да, утверждаю. Какая поистине невероятная и удивительная история. Слащавый тон, которым было проговорено последнее, не мог меня обмануть. Слишком долго я знаю мастера. Именно таким голосом он отправил меня на последнее задание Академии, на почти верную смерть, достать шкуру Аракарны, которая, по его словам, обладала какими-то просто магическими свойствами и была остро необходима Академии. А достав ее, я могла получить высшие оценки по всем зачетам. Кто такая Аракарна, я узнала чуть позже из письма, данного мне в дорогу. Но даже тогда до конца не понимала, на что иду. А шла я в ад. Самый настоящий. Уже очутившись в песках тьмы и столкнувшись с трехголовой тварью с пушистой золотой шерстью, острыми, как бритва, когтями и скорпионьим хвостом, я мысленно попрощалась с жизнью. Это был долгий, изнуряющий бой, когда время перестало существовать. Воздух обжигал легкие. Когти рвали мое тело. А от яда твари я едва соображала. До сих пор все происходящее в тех песках казалось мне жутким, нереальным сном. Потому что выжить там в реальности я не должна была. Именно в тот день ко мне на помощь впервые пришла тьма. Принимающая, дающая силы и возможности истинного Хасраши. Я с трудом помнила, как провалилась в нее и думала, что это смерть. Оказалось, это только начало жизни. Жизни воина тьмы. Я вернулась в академию через неделю. К самым воротам приползла с раскроенным лицом и распоротым животом, трясясь в лихорадочной горячке и золотой шкурой в руках. Нашим бойцам пришлось хорошо постараться, чтобы разжать мне пальцы и забрать шкуру Аракарны. А потом я потеряла сознание. Пришла в себя через месяц, тощая, больше похожая на скелет. У ног моих стоял мастер. «Радуйтесь, Эсмина Рей!» Он произнес это медленно и как-то величественно. Я тогда впервые услышала в его голосе гордость. «За меня. Совет тьмы заинтересовался вами. Ваша судьба решена». Развернулся и вышел. Но то, что он сказал, это были самые важные слова. То, к чему я стремилась все годы обучения в Академии Ширкороха. Если бы в тот момент я была способна хоть что-то произнести, я бы сказала «Счастливо служить совету». Но я не могла. У меня были надорваны связки от воплей, когда погибающая Аракарна вырвала куски мяса из моей плоти. Ту магическую шкуру я больше не видела. Может, и не нужна она была, а меня лишь проверяли. Главное, что я выжила. Одна из немногих, отправленных в разные части песков тьмы для последнего академического испытания. Сейчас я слушала голос мастера и пыталась предугадать, куда теперь меня направят. Уже ученые, я прикидывала, что необходимо будет взять с собой. И мои мысли были жестко и кратко прерваны. «Можете собираться, Эсми. Вы свободны». «Что?» — я не поверила своим ушам. «Тьма не может меня отпустить». «О чем он говорит?» Мастер откинулся на высокую спинку кресла и сложил руки на груди. Взгляд его темных глаз был необычайно мрачен. «Воин Хасраши не имеет права на жалость», — медленно и очень тяжело произнес он. «И уж тем более на ложь. Вы очень разочаровали меня, Эсмина Рей. Я всякое готов был выслушать, но то, что говорите вы... Я ведь не ошибся. Маленький дракон имел темно-сиреневый окрас». Губы Вестера скривились в недоверчивой усмешке. «Да», — глухо отозвалась я, внезапно поняв, что все мои упования на хоть какой-то шанс прощения хоронятся прямо здесь и сейчас ледяным голосом мастера. «Вам должно быть известно», — продолжил он, вдребезги разбивая мои надежды, «что подобная расцветка присуща только детям главенствующего рода, рода черных драконов. Так неужели вы думаете, я поверю, что дитя кого-то из высших спокойно разгуливало в глуши Ширкороха? Да его бы и к пределам грани не подпустили. Вокруг такого дитяти должен был находиться минимум десяток стражников и нянечек, не принимая в расчет мамочку-дракониху». Слова мастера отзывались гулом в моей голове. Я прекрасно поняла, что он хочет мне сказать. Я вру. Бессовестно, нагло, цинично, неподобающе для любого Хасраши. Я вру. Самое низкое, что может сделать воин тьмы, опуститься до лжи, спасая собственную шкуру от наказания. Кровь отхлынула от моего лица. Я сцепила руки за спиной, до боли вонзив ногти в кожу, и смотрела себе под ноги, упрямо сжимая губы. У меня нет доказательств правдивости своих слов, а значит, и оправдываться нечем, да и незачем. Хасраши не научены оправдываться. Мы можем изложить происходящее четко, строго и по делу, но не оправдываться. В конце концов, бросаясь к дракончику на помощь, я осознавала последствия. Правда, не понимала, насколько они станут катастрофическими для меня. Но все же. «Недопустимо!» — донеслись до меня слова Вестера. «Вы понимаете, о чем я, Нарей?» «Да», — глухо произнесла, не узнавая собственного голоса. «Я могу быть свободна». Судорожный вздох мастера заставил меня поднять на него взгляд. Даже через привычное для его лица равнодушие я видела сожаление. «Я не могу вам помочь, Эсми», — произнес он строго. «Вы не просто испортили задание, вы сорвали дело нескольких месяцев. Вы, лучшая ученица, поставили под сомнение все обучение нашей академии. Хуже того, вы пытаетесь себя выгородить, придумывая совершеннейшие небылицы. Это недопустимо». «Я поняла», — ответила ровно, без запинки, стараясь держать лицо. «Я принимаю свое наказание с честью и достоинством, как и подобает воину Хасраши». Плечи мастера заметно опустились. «Вы больше не воин Хасраши». Ком подскочил к горлу. Я с трудом его проглотила. «О, тьма, за что ты так со мной?» Все следующее, сказанное Вестером, звучало словно набат в моей голове. «Совет отказывается от ваших услуг, а я не имею права оставить вас в рядах Хасраши, позоря тем самым доблестное имя воинов тьмы». Он поднялся и, смотря прямо мне в глаза, произнес с убийственной суровостью. «Прощайте, Эсми». Из кабинета я выходила на ватных ногах. Так плохо мне не было даже после встречи с Аркарной. Тогда я болела телом, и это можно было перетерпеть. Теперь же у меня убили душу. Разбили и уничтожили. Я не знала, куда мне идти и что делать. Орочьевыми. Если бы сейчас я встретила того дракончика, то еще неизвестно, кинулась бы его спасать или нет. Стоила ли шкурка одного чешуйчатого всей моей жизни? И куда только темные боги смотрели? Не позорить доброе имя. Тьфу. Как после этого верить в догмат, что за спиной каждого Хасраши стоит истинная тьма и сила ее? Где она была, когда я уже почти выполнила задание и мечтала стать всецело преданной совету? Как она могла допустить этого чешуйчатого на моем пути? Видимо, я чем-то не угодила тьме. Или обидела? Чем я могла ее обидеть? Знать бы. Шла к стенам Академии задумчивая. Почему к стенам Академии? В здании совета меня не пустили. Молча прикрыли ворота после стука и мрачно сказали в окошечко. «Вас ожидает мастер Дамай в Академии Шаркароха». На этом все. Совет закрыл передо мной двери. Но даже пересекая площадку Академии, поднимаясь по ступеням в кабинет самой высокой башни, где и ожидал меня мастер, я все еще не теряла надежду, что отправили меня для получения наказания. И уж Вестер постарается, найдет толковое такое, чтобы у меня мозги зашевелились, и я больше не кидалась спасать чужеродных детей. Да и отбить остатки жалости не мешало бы. Мастер прав. Хасраши не ведают, что это такое. Для них нет ничего важнее приказа. Может, я неправильный Хасраши? Или мастер что-то упустил в моем обучении? Эх, я так и знала. При битве с Аркарной та мне голову повредила. Видимо, лекари Академии не смогли полностью залечить, а мне не сказали. Пожалели. Разве кто больного на голову Хасраши возьмет в совет? А оно вот и вылезло теперь. Выходит, это не тьма виновата. Это я с поврежденными мозгами. Совсем мрачно. И кому же я теперь больная на всю головушку нужна? Примерно с этим вопросом я и достигла ворот Академии, размышляя, чем могут подрабатывать убогие. По всему выходило ничем. Может, мне в монастырь тьмы податься? Вроде как за городом был какой-то приход. Для начала туда направлюсь, а потом решу, как быть. Никакой охраны у ворот не было. Да и зачем? В военную академию Ширкороха разве что совсем дурак решит полезть. Потому я сама открыла тяжелые ворота и уже шагнула за порог, когда на всю академию раздалось властное и громогласное голосом ректора Картара. «Эсминаре, сейчас же вернитесь в кабинет своего мастера». «Ого! Сам ректор ко мне обращается! Неужели все же решили дать шанс и наказание придумали жуткое? Я готова все выполнить. Хотите, в песках тьмы еще одну аракарну достану? Или двух? А можете и вовсе меня на месяц выкинуть в сумрак для обучения большей выдержки? Я выдержу». Неслась огромными скачками. Впервые за мою жизнь не сдержана, с отчаянно отстукивающим в висках пульсом. Бегом поднялась по ступеням, заскочила в кабинет и здесь замерла. Предчувствие кольнуло тонкой иглой где-то между ребер. В кабинете, кроме моего мастера, стоящего у окна и хмуро смотрящего на вошедшую меня, находились еще непосредственно сам ректор Гортер и двое мужчин. Крупные, с хищными чертами, на немного вытянутых лицах. Бледность кожи перекрывали очень яркие глаза, изумрудные, с вертикальными, будто у змей, зрачками. «Драконы! Орочье вымя, это же драконы!» «Эсми, будьте любезны», — непривычно напряженно произнес мастер Дамай. «Расскажите ректору Картару и двум...» растерянно посмотрел на драконов, «господам о том, что произошло в окраинах Ширкороха, когда вы выполняли задание совета». Я непонимающе плечами пожала. Я сорвала задание. На поле, где находился объект моего слежения, в момент передачи депеши вышел детеныш драконов. При слове «детеныш» один из мужчин как-то неприязненно поморщился и сухо поправил. «Драк». «Что?» — не поняла я. «Детеныш дракона, как вы изволили выразиться, зовется Драгом». «Пусть будет Драг», — согласилась я. Хасраши не спорит. Они либо головы рубят, либо соглашаются с фактами. Драг — это факт. Мне же об этом драконы сказали. «Он вышел из леса?» — продолжила я. «Один вышел?» — нагло перебил меня второй дракон. «Один», — спокойно подтвердила я. Хасраши не нервничают по пустякам. «Перебили это пустяк. За это нужно либо голову рубить, либо не обращать внимания. Если собеседник достоин, чтобы на него не обращали внимания». Драконы явно были достойны. Судя по действиям мага и магистрата, они собирались избавиться от свидетеля. «Убить?» — решил уточнить первый дракон, и лицо его стало совсем хмурым. «Вы точно поняли их намерение?» «Совершенно», — твердо ответила я. Если только нож в руке мага не означал его желание посвятить юного драга в основы работы с острыми и колющими предметами. Мою иронию не поддержали, хотя я, можно сказать, была на высоте. Ведь хасраши далеко не ироничны. Можно даже сказать, очень мрачны. «Дальше», — последовало строгое. А дальше мага и магистрата я убила, драга спасла. Потом появился хран и привел за собой дракона. Они забрали малыша. Мужчины переглянулись. Ректор сухо откашлялся. «Вот, собственно, и все. Я могу поручиться, что наша бывшая студентка никак не могла быть вовлечена в кражу высшего драга. В это время она была занята заданием совета, и, позволю вам сказать, ни один хасраши не опустится до воровства детей. Не имеет значения, кому они принадлежат». Он споткнулся на полуслове от пронзающего холодом изумрудного взгляда. «Хватит!» Грозно оборвал один из драконов. «Мы услышали то, что хотели услышать». Он встал. Я с достоинством оценила гостя. Крепкое, хорошо сложенное тело. Уверенные движения. Высокий. Я ему едва ли по плечу. Дракон окинул всех быстрым, леденящим взглядом и приказал. «А теперь покиньте кабинет все, кроме леди Эсми. Я желаю с ней поговорить». «Леди?» Я впервые удивилась. Еще никто не называл меня леди. Вайром называли, как и любого темного воина наших земель. Но леди? Пока думала, кабинет опустел. Второй дракон тоже его покинул, оставив меня наедине с зеленоглазым, хмурым и, судя по всему, от чего-то недовольным мною драконом. Что я сделала? Этот вопрос, видимо, очень четко отразился на моем лице. Дракон заложил руки за спину и, угрюмо смерив меня взглядом, произнес. «Что вы сказали маленькому драгу? О чем говорили?» «Ни о чем мы не говорили». «Жаловались?» — настойчиво поинтересовался мужчина. Я, Хасраш, и жаловаться? Да за кого? И прикусила собственный язык. Но разве ж я жаловалась? Та самая фраза, сказанная малышу. «Знаешь, что теперь со мной будет?» Это был просто поток мыслей, и... Если вы хотя бы отдаленно в курсе жизни Драконьей Империи, то должны знать, что в скором времени произойдет выдвижение нового владыки, проговорил дракон, не дожидаясь моего ответа. «Вас?» Я вдруг четко осознала, кто передо мной стоит. «Принц собственной персоной. Тот самый будущий владыка». Он поморщился, явно не желая отвечать и вообще говорить на эту тему. «В связи с этим», — продолжил не слишком-то довольно, «у меня нет времени заниматься своим племянником». «А его родители?» — спросила я, как мне казалось, обыденное. Дракон плотно сжал зубы, все его выражение лица говорило о том, что я задаю очень много вопросов. Ответа мне не последовало. Вместо этого было сухо сказано. «Маленький драк отказывается принимать любую стражу или няню, требуя вас». Кто сказал, что Хасраши не умеет удивляться? Я это сделала уже дважды за несколько минут. «У меня сейчас нет времени разбираться с характером Хейвина», — продолжал принц. «Хейвина? Так зовут вашего подопечного». «Моего подопечного?» Уровень ошалелости меня зашкалил. «Да, и отказы не принимаются», — холодно резанул дракон. «Насколько я понимаю, вы сейчас не в самом выгодном положении. Можно даже сказать, в очень гнусном положении». «В этом дракон прав. Гнуснее некуда». «Потому я предлагаю вам самый выгодный вариант выхода из вашей ситуации». «Предлагает? По-моему, меня просто ставят перед фактом». «Вы в течение года до момента становления Хейвина занимаетесь с ним, охраняете, потом вольны уходить». «Уверен, после того, как вы отработаете на императорскую семью черных драконов, вас с руками и ногами заберут обратно в совет». Я все еще не верила услышанному. «То есть я буду...» «Гувернанткой, охранницей, учителем, няней, как угодно можете называть ваше новое назначение». «Няней? Я, Хасраш и воин тьмы, буду няней мелкого дракона?» «Уму непостижимо, урочьевыми. Лучше бы меня отправили в пески тьмы на год, а лучше на два, познавать темный дзен. Или можете отказаться идти?» С ноткой злой язвительности произнес дракон. «Куда вы там собрались? Скорее всего, в какой-нибудь темный монастырь разносить свечи и зажигать лампадки. Самое то для Хасраши. Может, вы думаете, что это намного престижнее, чем воспитание будущего наследника Драконьей Империи?» «Ишь, какие речи! Не дракон, а демон, прогрызающий путь к моей темной душе!» «На год?» — уточнила я. «До момента становления Хейвина еще более точным был принц. Когда отправляться?» «Краткость — сестра талантов любого Хасраши. А еще мы очень быстро умеем оценивать ситуацию. В данный момент предложение дракона было практически моим спасением». «Сейчас!» — холодно бросил принц. «Мне нужно собрать вещи?» Согласно кивнула я. «Вам ничего не надо», — отрезал дракон. «Во дворце вам дадут одежду и все необходимое». Но суровый взгляд пригвоздил мой язык к небу, и я замолчала. Принц сощурил глаза и довольно грозно позвал. «Элкар!» В кабинет вернулся второй дракон. «Мы уходим», — возвестил будущий владыка. Тут же в дверь вошли мастер и ректор. «А как же...» — начал Коронар и был сурово прерван принцем. «Леди Эсми уходит вместе с нами. Документы и договор с советом вам доставят вечером. Надеюсь, вы постараетесь сделать так, чтобы уже утром все было подписано». «Да, но...» Под взглядом черного дракона ректор потерял дар речи. Сухо сглотнул и кивнул. «Чудесно!» — произнес дракон и щелкнул пальцами. Портал возник прямо посреди кабинета, вихрем смело со стола какие-то бумаги и опрокинуло чернильницу. Тот, кого назвали Элкар, взял меня за руку и уверенно втянул в воронку. На секунду закружилась голова, подурнела, мне перестало хватать воздуха. «Задержите дыхание и закройте глаза», — отчего-то мягко и сочувствующе сказал Элкар. Я послушно закрыла глаза и перестала дышать. «Раз, два, три. Открывайте!» Я распахнула веки. Мы стояли в огромной зале. Высокие окна пропускали яркий солнечный свет, искристые блики играли на позолоченных стенах. В центре зала бил радужный фонтан. Рядом склонялась плакучая ива, а высоко-высоко играл бликами полуовальный хрустальный купол. Я никогда не видела ничего подобного. Стояла и потрясенно смотрела по сторонам. «Вам нравится?» — полюбопытствовал будущий владыка, находившийся в паре шагов от меня. «Красиво!» — сдержанно призналась я. Дракон одарил меня скупой улыбкой. «Добро пожаловать в Харнаргор, леди Эсминарей!»